А ларчик просто открывался? Если это вообще могло случиться, то только так. Без предварительного намерения, без решения, очертя голову. Вера никак от себя такого не ожидала. Не поверила бы, что это может произойти. Уж по крайней мере с Берзиным. Но когда он заговорил сорванным голосом, давясь слезами, то словно бы переставал быть Берзиным, а превратился в какого-то другого человека, невыносимо близкого и дорогого. То есть не превратился, конечно, просто со славы, как отвалившаяся короста, слезло все наносное, и Вера впервые увидела его по-настоящему. Сердце переполнилось, раскрылось ему навстречу, ну а все дальнейшее было естественным развитием событий. Когда взбудораженное тиканье наконец утихомирилось и стало ясно, что бомба не рванет, Вера по привычке начала разбираться в собственных чувствах. Что же она увидела в его глазах, когда слезы вымыли оттуда победительную самоуверенность? Что Слава — такой же подранок, как большинство людей. Даже в большей степени, поэтому для него особенно важно казаться неуязвимым и сильным. И еще чудная мысль. Он ужасно похож на Маяковского. Тот тоже был высокий, с выпеченной челюстью и нахрапистыми манерами. Снаружи ощетинившийся еж, а внутри обостренная ранимость и беззащитность. И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая? Большая или крошечная? А вот прям про Берзина. Значит, опять темно и понуро. Сердце возьму, слезами окапав. Нести, как собака, которая в конуру несет перееханную поездом лапу. Берзин поэт? Смешно. Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик. Волосы растрепались, глазами хлопает, ресницы длинные и светлые, как у младенца. Понял, что обесчестил невинную деву и перепугался. Не того, чего следовало. Она хихикнула. Всегдашнюю эйфорию, приходящую после приступа, усугубляла пьянящая жизнь. Теперь я настоящая женщина, не инвалид, не весталка по неволе. И дело не только в этом. Вере открылась некая головокружительная истина. До сих пор несовместимость мины замедленного действия и занятия любовью представлялась ей непреложной аксиомой. На самом же деле все ровно наоборот. Вера только что изобрела потрясающую формулу: любовь плюс опасность смерти равно высшее наслаждение. Да, да. Самая яркая, самая полная жизнь, квинтэссенция жизни именно что бездны на краю, когда каждое объятие может оказаться последним. Если занимаешься любовью, то только так, или вообще никак. Нельзя же это сводить к воздействию закона трения на нервные окончания. Слава, который, видя ее улыбку, понемногу расслабился и осмелел, вдруг отдернул руку. «Ты чего? Тебя не трогать, да?» А эта Вера нахмурилась от новой мысли, неприятной. Неужели в ней заговорила латентная суицидальность? Вот уж никогда бы про себя такое не подумала. Еще больше она расстроилась, сообразив, что думает лишь о себе и собственных переживаниях. Она, значит, будет искать наслаждение в аравийском урагане и бездны на краю и в конце концов однажды допросится. А что тогда будет со Славой? «Трогай, трогай», — сказала она, пристально глядя на него. Голос, который был мудрее и взрослее Веры, сказал ей: «Когда любят, делят опасность пополам, это нормально». «Но ведь он, в отличие от меня, об опасности не знает», — возразила она голосу, гладя Славу по волосам. «Это несправедливо». «Зато милосердно. Милосердие не бывает справедливым». А все же осталось ощущение, будто она обнаружила в себе что-то новое и, кажется, нехорошее. Неприятные открытия на этом не кончились. В тот же день, когда Слава вел сложные телефонные переговоры с секретаршей, чтобы она переделала на завтра весь его график и освободила день, отправилась Вера в кафе поболтать с гостями, а заодно проверить, приметили ли ушлые старушки, что она уединилась с работодателем в квартире на целых 2 часа. принципе, это ее личное дело, но все же лучше было соблюсти конспирацию. А то потом замучаешься на вопрос отвечать и добрые советы выслушивать. Встретила Марью Прокофьевну, 80-летнюю петербуржанку, всю в слезах. Спросила, в чем дело. Оказалось, у той умирает кошка Катя, 17 лет от роду, то есть по-кошачьему примерно того же возраста, что и хозяйка. Утешить Марью Прокофьевну Вера не могла, но хоть поплакала с ней заодно. Потом, умывшись, выходит из туалета и слышит, как директор с главной медсестрой-француженкой, малосимпатичной особой, разговаривают. Медсестра, старая сушеная дева, довольно громко сказала: «Как же эта маленькая ханжа возбуждается при виде слез и страдальцев, будто вампир при виде крови!» «О ком это они, интересно, — подумала Вера?» Люк со смешком ответил: «Это называется отзывчивость русской души. Читайте Достоевского. На фрейдистском сленге — лебедозность симпатического типа». Тут Вера догадалась, что это про нее, и была потрясена. Обиделась. Обиделась, как дитя, которое впервые узнало, что его, о ужас, не все на свете обожают. Вера, конечно, и раньше видела, что главная медсестра ее терпеть не может. Вечно говорит всякие вежливые гадости. Это такое сугубо французское искусство хамить, не выходя из рамок изысканной учтивости. «Не угодно ли госпоже доктору объяснить мне, что она тут написала? Это по-французски или по-русски? Госпожа доктор полагает, что это хорошая идея — хлопать дверью во время занятия по медитации». За что старая злыдня ее не взлюбила? Вероятно, за то же, за что все старые злыдни не выносят молодых, красивых девушек. У Люка тоже были причины иметь на Веру зуб. Призовой самец, султан Балтийского гарема, сделал к ней несколько подходов, как тяжеловес к штанге. Первая попытка была незамысловатой, почти ленивой. Еще в мае на коктейле для персонала по случаю чьего-то дня рождения Шарпантье подошел с бокалом. «Поговорим, как коллеги-медики. Вы молодая, здоровая женщина в периоде острой гормональной активности. На любовные свидания не ездите, к вам тоже любовник не приезжает. Этот целибат долго продолжаться не может, он противоречит природе». Болтовня была легкой, как бы шутливой, но цепкий взгляд свидетельствовал, что это не просто треп. «Кроме меня тут функционирующих мужчин нет. Я абсолютный монополист по части предоставления секс-услуг женскому населению резиденции. Все равно рано или поздно у нас это произойдет. Под воздействием лишнего бокала или просто под шальное настроение. Так что ж терять время? Многого от меня не ждите. Я человек легкомысленный, особенно в любовных отношениях. Однако высший уровень удовлетворения гарантирую. Побочных эффектов минимум. Легкое головокружение, дневная сонливость, приятная эйфория». «Прямо как в кино», — подумала Вера. «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен». И все же звучало это не нагло. Люк вроде как пародировал пошлое приставание, разыгрывал записного ходока, то есть давал возможность все обратить в словесную игру. Так Вера и сделала. Зачем обижать человека, с которым целый год жить и работать? «Лишний бокал мне не грозит, потому что вина я не пью», — весело улыбнулась она. «Значит, придется подождать шального настроения». Ну, он и отъехал. Это она тогда еще не знала его как следует. Потом-то неоднократно наблюдала в действии. Люк обслуживал, если не весь Чептел Бейзибл времен года, то значительную его часть. Причем этот сектор своей жизни как-то очень ловко совмещал со служебными обязанностями, избегая трений и скандалов. Немолодые дамы вроде главной медсестры и низший персонал из Прибалтики были главным лужком, на котором он пасся. В харассменте или использовании служебного положения директор, кажется, замечен не был. Старые девы были только рады его вниманию и, как ни странно, не ссорились между собой. Этот разряд женщин, поверенным наблюдением, вообще мало требователен в любовных отношениях. Относительно частоты успеха, которым Люк пользовался среди приезжих санитарок и уборщиц, у Веры сначала было сомнение, все-таки они на коротком контракте и зависят от расположения начальства, но нет. Своего положения Шарпантье все-таки не использовал, да и не было в том особенной нужды. Видный мужчина, обаятельный, даже блестящий. Ален Делон с Бельмондо в одной упаковке. Со своими царственными повадками и седой шевелюрой Люк походил даже не на быка-производителя, а на главу львиного прайда. Но первому впечатлению доверять не следовало. Он не был львом. Если хищником, то не из крупных, потому что, как заметила Вера, всегда выбирал добычу по зубам, без риска. Например, никогда не связывался с замужними сотрудницами и не клеился к дочерям и внучкам стариков, хотя некоторые гостили во времена года подолгу. После первого поползновения он еще несколько раз, обычно во время танцев или какой-нибудь вечеринки, все так же шутливо интересовался, не созрела ли Вера для приятного приключения. «Зрею!» — неизменно улыбалась она, и в его глазах сразу что-то гасло. Или наоборот, зажигалось тусклым матовым светом. Специалист он при этом был первоклассный. Вера очень многому у него научилась. Главное правило Люка Шарпантье — директор Maison de Traite должен все знать, все уметь и во всем разбираться до мелочей. В медицине, психологии, кухне, электричестве, водопроводе, финансах и так далее. Потому что резиденция — это корабль в автономном плавании, и ты здесь капитан, отвечающий за все и за всех. Не было ни одного вопроса, по которому Люк не мог бы дать исчерпывающие консультации. Пожалуй, единственным местом, куда он никогда не заглядывал, была палата мадам. Когда-то он объяснил Вере, что судьба несчастной старухи, прежнего директора резиденции, вызывает у него суеверный ужас. И вместе с тем Люк испытывал к мадам какое-то болезненное любопытство. Зная, что Вера часто бывает у своей соседки, часто выспрашивал, как там и что. В общем и целом Вере казалось, что Шарпантье неплохо к ней относится, даже симпатизирует, причем не только в кобелинном смысле. Тем сильнее ее задела его насмешливая реплика про либидозность эмпатического типа. В переводе на нормальный язык это означало, что, по мнению директора, Веру сексуально возбуждает лишь то, что вызывает сострадание. То есть посвятить свою жизнь уходу за старыми и немощными она решила из сладострастия. Какая несправедливость, какая гадость! Злословящим коллегам на глаза Вера не показалась, переждала, пока уйдут. Потом некоторое время страдала от незаслуженной обиды, после чего, как часто бывало, природная объективность и требовательность к себе заставила взглянуть на дело с иной стороны. Вера вдруг спросила себя. «Стало быть, старая Грым заговорит про тебя пакости, потому что ревнует к твоей молодости и небесной красоте? А Люк ей вторит, потому что ты ему не дала? Только и всего?» «Нет, милочка, это у тебя защитная реакция, боязнь посмотреть правде в глаза». В кафе она так и не зашла. Сидела в укромном уголке за пальмами в оранжерее и занималась самоанализом, вернее, предавалась самоедству, что в сущности одно и то же. Когда про тебя говорят плохое за глаза, это повод не для обиды, а для обдумывания. Раньше, когда движение «Счастливая старость» только набирало обороты, Вера частенько рыскала по блогам и форумам, что люди о нас пишут. И прям до слез обижалась, если кто-нибудь писал бяку. Мол, девочки и мальчики просто хотят попиариться, рисуются своими благодеяниями или еще что-то. Бывало, что и сердито отвечала незнакомым хулителям. А потом поняла, что нет у нее права с ними собачиться. Это все равно, что подслушать разговор у чужого окна и полезть с улицы через подоконник с претензиями. Что, де за чушь вы тут несете? Не нравится — не слушай, топай своей дорогой. А обижаться следует только, если кто-то осознанно хотел тебя обидеть. Если же ты случайно узнала, что тебя ругают, прежде всего задумайся, справедливо или нет. Вера задумалась и здорово расстроилась. Старая Мегера очень, возможно, права. Жалеть людей мне действительно нравится, потому что я занялась российскими домами престарелых. Старики, которые доживают там свой век, жалостны до невозможности. Именно поэтому мне так не понравились времена года, когда я сюда приехала. Вроде бы все здесь чудесно, а ощущение какое-то не такое. Вот она причина. Здешних не жалко. Ну, то есть, если больные, то жалко, но как бывает жалко всякого больного человека. Старикам тут хорошо, они счастливы, и оттого в работе нет драйва. Без сострадания, как без бензина, мотор не заводится. Это открытие ее прямо убило. Подумала еще. Пришла к выводу, что и Люк со своей сволочной либидозностью, наверное, тоже прав. Почему Берзин, которого она раньше никак не числила объектом желаний, вдруг стал ей мил и дорог, до такой степени, что она сама повесилась ему на шею и чуть не умерла от восторга? Да потому что ее пронзила жалость, сработала как афродизиак. Пока Берзина жалеть было не за что, он как мужчина ее совершенно не трогал. Но стоило ему надавить на слезную железу, подставить беззащитное брюшко, и она с урчанием кинулась на добычу. Вера всегда думала про себя, что она личность сложная, даже не заурядная, а на самом деле ларчик просто открывался. Она не великодушная и не отзывчивая, она эмоциональный вампир, питающийся состраданием. Таким манером Вера потерзалась минут 5 или 10, а потом взглянула на дело иначе. «Стоп, Коробейщикова», — сказала она себе, — «давай-ка без мазохизма. Пускай твое топливо жалость и сострадание. Но ведь не жестокость же, не жадность. Может быть, хороший человек только тем и отличается от плохого, что он заводится из-за хороших вещей, а плохой — из-за плохих. Ну окей. Стало быть, таково мое внутреннее устройство. Я правильно себя чувствую, когда жалею людей и помогаю им. Это делает меня счастливой? И слава богу! Даже если я получаю эротическое удовольствие, испытывая к мужчине жалость, это мое личное дело. Людей судят по их поступкам, а не по тайным мотивам и мыслям, так? Почему же не применить это правило к самой себе? Я должна чувствовать себя виноватой, если я сделала что-то плохое или могла, но не сделала что-то хорошее. А остальное себе можно простить. Как говорится, ведь вы этого достойны. Она вернулась к Берзину, и он гордо сообщил, что отжал целых 2 свободных дня. Такой роскоши он себе не позволял 10 лет.